Попаданец 2. Глава 1. Теплое весеннее солнце медленно испаряло оставшуюся от утреннего дождика влагу. На поле тянулась ввысь набирающая силу зелень, деревья, отступившие от деревни на почтительное расстояние, мерно шелестели новыми листьями, а речка несла вдаль свои бесконечные потоки воды. Люди от природы тоже не отставали в своей занятости, занимаясь своими повседневными делами. Плугом распахивались длинные, но не очень широкие грядки, на которые вскоре будут посажены овощи. Строители заканчивали возведение новой мыловарни и навешивали лопасти на ветряную мельницу, которой скоро наконец-то придется потрудиться. В дегтярне и на производстве кирпичей весело дымились трубы, показывая, что и там не сидят сложа руки. Плотник заканчивал сборку очередной телеги, а с кухни доносились манящие ароматы готовящегося обеда. Только в кузне было тихо, потому что мастер отправился к плавильным печам вместе с очередной партией руды, привезенной из соседних деревень. Если так посмотреть, то, наверное, только один человек сейчас не был занят ничем серьезным. Даже дети в данный момент постигали грамоту и счет, а Тимофей сидел на своей лавке возле небольшой пристани и смотрел вдаль, вспоминая свою старую жизнь. И пусть в этой реальности было очень много трудностей, недопонимания, невежества, жестокости, да много чего еще, но он не был уверен, что хотел бы вернуться обратно. Предложи ему такую возможность год назад, да даже полгода, Тимофей без всякого сомнения бы согласился, а теперь ответ уже не был таким однозначным. Посмотрев на лежащую рядом удочку, он все-таки решился на новую попытку выловить свою удачу из непривычно быстрого потока воды обычно спокойной речки. Насадив наживку на аккуратный крючок, сделанный умелыми руками кузнеца Радогора, Тимофей поморщился от зудящей боли в спине, а закидывая снасть, даже высказал несколько не слишком цензурных слов. Она уже начала заживать, но боль все равно осталась. Чуть больше недели назад по своей несдержанности он позволил себе слишком уж вольготно пообщаться с боярином, хозяином этой земли, и тот вполне ожидаемо отреагировал. 5 плетей стали расплатой и наукой на будущее, и это было еще очень даже милостиво с его стороны, могло оказаться и больше. Кроме того, Тимофей был благодарен, что Яков Прокшинич не стал делать из этого шоу, и все произошло в доме, а не на глазах у жителей. Конечно, от огласки это не уберегло, и в течение пары дней об этом узнал абсолютно каждый житель Боротна, но хотя бы в момент получения наказания было не так обидно. На самом деле Тимофей не так сильно расстроился. Сам виноват, за языком нужно было лучше следить, и совсем не важно, что за несколько минут до этого события ты спас его жизнь. Нельзя забывать про статусы и порядки этого времени. Одно хорошо, тема эта больше не поднималась, а уже на следующий день Яков Прокшинич отправился к себе в Илимна вместе со всеми выжившими дружинниками, способными держаться в седле, таковых оказалось всего 5. 7 воинов встретили свой конец, защищая своего боярина и деревню от предательства и вероломного нападения. И это еще очень большое везение. Половина из них вообще не смогла ничего противопоставить своим убийцам, а вторая забрала с собой не более одного противника. Хитрый и подлый ход – притвориться другом, опоить, а на рассвете напасть. Если бы не случайная подозрительность Тимофея, то все пошло бы совсем по-другому. Но основная заслуга в победе была отнюдь не его. Десятник Лютомир практически самостоятельно перебил почти половину всех татей одного за другим, получая ранение за ранением, пока они не побежали, сопровождаемые не очень меткими выстрелами из самострелов. Только после этого он позволил себе расслабиться и осел на землю. Время шло, но до сих пор было непонятно, выкарабкается воин или нет. Не только среди дружины были потери, среди населения деревни, к сожалению, тоже 4 отдали Богу свои души и еще 3 получили ранения, но не слишком серьезные. Только пришедший в деревню Рося, который пару лет назад заселился в дом Прокопа Вильямна, а теперь захотел попытать счастье здесь. Молодой угрюм, помощник мельника, не вовремя вышел из своей комнаты в то время, когда бой еще даже не начался. Сын Радимила и Жданы Андрейка, являвшийся одним из арбалетчиков, защищавший свой дом и родителей, не заметил, как на его крышу поднялся враг. А также Любим, мыловар-изобретатель, попытавшийся оказать сопротивление, когда в его комнату ворвались тати в попытке захватить его в полон. Через несколько дней от пришедших из Березы работников стало известно, что и там не все хорошо. Бесследно исчез староста Никифор вместе с женой и 2 детьми. Так что Прокоп временно взял эту должность на себя, до дальнейших распоряжений боярина, и отбыл туда, знакомиться с хозяйством. В Боротно вполне могли обойтись и без него какое-то время. Игнат, Тимофей, да и мастера в ежедневном присмотре не нуждались. А вот из самой Боярской Илимна новостей до сих пор не было, что сильно тревожило. Предатель Алексей Збыслович в своих речах упоминал, что и туда должны были прийти смерть и разорение. А если это действительно так, то чего теперь ждать? Если боярин переберется в Боротно, то вряд ли выйдет спокойно сожительствовать. Вчера туда был отправлен на разведку Григорий, мастер-каменщик, но вернется он не раньше завтрашнего дня. Телефонов нет, даже самые важные и срочные новости разлетаются не так быстро, как хочется. Поэтому сейчас на страже Боротно посменно стояли четверо юношей с самострелами, а мужики старались всегда таскать свое оружие с собой. «Как там дела, Лучезар?» – тихо спросил Тимофею присевшего рядом строителя, который с самого раннего утра уже трудился вовсю. В Боротно пострадали не только люди, но и несколько зданий. Все-таки сгорели оба занявшихся барака, в пылу боя не успели потушить разгорающееся пламя, а когда появилась возможность, то уже стало слишком поздно. Оставалось лишь не дать огню распространиться и выдержать уже второе тяжелое сражение за этот день, в этот раз со стихией. Основные силы были брошены на стоящие рядом другие бараки, их обливали водой вообще все, кто мог стоять на ногах, но не все вышло удачно. Эти дома отстояли, летящие искры и обломки не смогли запалить мокрую древесину, но ветер нанес удар в другую сторону и разнес беду на другие постройки. Загорелась столовая и дом Лучезара, там огню сильно распространиться не дали и смогли справиться с пламенем, но небольшой урон уже был нанесен и требовался ремонт. Еще две седмицы, Тимофей, или даже три, только начали закладывать новые бараки, но быстрее не сможем. «Почему?» – спросил парень, привыкший, что уже опытная бригада строителей возводит простые здания в мгновение ока. «Так печей нет же еще!» Григорий не успел все поставить, только одну почти закончил, как его услали. И правда, как мастер не старался побыстрее управиться с приданными ему в усиление людьми, но сначала была долгая работа по очистке участков, и лишь после этого можно было начинать печи. «Чтоб их!» – ругнулся Тимофей. «Ну как я мог забыть, что Григорий единственный, кто печами занимался все это время. Надо было твердяту отправить в Илимна. Черт, и тут накосячил. Даже в голову уже не пришло. Может, нового кого обучить? Ага, вот я сейчас обучу. Сам то в этом понимаю, только как должно в итоге выглядеть. Да и сколько времени ушло на то, чтобы объяснить ему, что и как должно быть. Это сейчас он сам все уже может сделать и даже свои улучшения небольшие додумал. Ладно, на днях вернется и станет ясно, куда двигаться. Если вернется еще, конечно. Хотя, там даже если погромы устроили, то все равно ушли уже к этому времени. Ничего ему не грозит. Радимил уходить думает, тихо сообщил Лучезар. Точно уже решил? Вот, и еще несколько хороших работников минус. Чтоб этому боярину. Мало того, что сам давил, так еще и друзей каких привел. На днях придет к тебе, расскажет. Тяжко ему, понимаю, медленно сказал Тимофей. Радимил был свободным человеком, не обремененным никакими долговыми обязательствами, а значит уйти мог в любой момент, как и его жена и погибший в боярских разборках сын. Они ушли из Боярской Илимна, чтобы быть подальше от не очень любимого начальства и просто спокойно жить, работать, а он их и тут достал получается. Пусть не целенаправленно, но именно его разборки забрали жизнь единственного сына. Маленькая семилетняя дочка, не найдя старшего братика после своего возвращения, перестала разговаривать, а жена сразу со дня похорон перестала выходить на работу, за что ее никто не осуждал. «Может, попробуешь его уговорить? А я то, что могу, он тебя уважает. Может, прислушаться. Пусть хотя бы подождет немного. Я его сына не сберег, чего меня слушать? Ты-то тут при чем? Ворог не из-за тебя пришел». Тон Лучезара настолько резко поменялся, что Тимофей даже вздрогнул от неожиданности. «Я видел, как на крышу поднимался Тать, и не сделал ничего, даже не крикнул, думал, он видит, не предупредил, не помог». Он схватился за голову. «Не твоя это вина», — чуть тише начал говорить Тимофей. «Боярин с дружиной должны были нас защищать». «Должны защищать», — уже спокойнее продолжил Лучезар. «Богам виднее, чего они там должны и хотели, но результат я вижу». После этих слов надолго наступила тишина. Лучезар уходить явно не собирался, а Тимофею и сказать было особо нечего. Так и сидели они вдвоем, посматривая на одинокий поплавок. Сети что ли сделать? Будет рыбы много. Хотя не особо, в Все-таки речка небольшая, а если на большое озеро выйти, до Ильмени вроде не очень далеко, за сутки добраться можно, за двое точно получится. Хм, а если разбойники выловят, на стоянке, например, не хочется в незнакомые места далеко людей отправлять, увидят хозяева, что на их земле или воде люди чужие и заберут улов, в лучшем случае. С охраной отправлять? Мда, на чем я вообще отправлять кого-то собрался? Пара мелких лодочек только есть, которые этот путь еще еле-еле осилить смогут. Надо покупать нормальный речной корабль. Хотя бы сам до Новгорода смогу товары возить и закупаться дешевле. Можно же еще по пути заплывать, скупать нужное, так еще больше сэкономлю. Интересно, а как тут вообще торговля идет? Откуда и куда что в основном возит? По идее, если у меня будут хорошие корабли и команды, можно же не только с Новгородом торг вести, но и вниз в южные земли пойти. Что я покупаю? Да в основном продукты, а продаю тот же деготь, который наверняка в основном в южные регионы и уходит. Мыло там наверняка также покупать будут. Бумага. Черт меня дернул ряд заключить на 3 года. Хотя и плюсы в этом есть. Пока бумагой торгует только Сновид Романович, меньше шансов, что на меня выйдут, как на производителя, значит безопаснее. За это время нужно жирка накопить и силу набрать. Может быть даже не в этих краях, если так и дальше будет продолжаться. Но сейчас уходить нельзя. Все труды вложены в эту землю. Если уйду, то почти ни с чем. Сколько у меня там? 40 гривен наберется. Наверное, сейчас нет. Это мне почти заново все начинать тогда. Интересно, а я могу сразу в 2 местах дела вести? Дорога здесь, конечно, времени занимает уйму, но если на корабле, то не так уж и плохо, да и побыстрее. Реально ли без присмотра надолго оставлять дела или сопрут все? Мда, было бы чего переть. Из секретов только производство бумаги, да и то ненадолго. Надо будет купца припереть к стене, пусть или выкупает все запасы, или тогда сам ряд рвет, что не справляется. А может предложит что? Мысли Тимофея плавно перетекали с одного на другое, но никакого конкретного плана построить никак не удавалось. В 21 веке можно было хотя бы зайти в интернет или позвонить специалисту за консультацией, а здесь специалисты явно не станут консультировать просто так, а если и станут, то лучше этого, наверное, не слушать, а интернет. Сорваться и бежать можно, даже наверняка наберется небольшая группа людей, которая согласится за ним последовать, но куда, и получится ли там осесть лучше, чем здесь? Ну я же ему жизнь все-таки спас, не станет же хуже, тихо прошептал парень. Что говоришь? Повернул голову Лучезар. Да о своем бурчу, отмахнулся Тимофей. Пойду я, не клюет сегодня. Заняться Тимофею было сейчас откровенно нечем. Ни о каких продолжениях инноваций можно и не думать, пока не определится ситуация с Илимна, а кроме того в самом разгаре восстановительные работы, на которые брошены все доступные силы. В очередной раз нужны рабочие руки и деньги, а купец или его люди так еще не пришли. Вернувшись к себе домой, парень сел за свои бумаги. Благо теперь отчетность вести стало гораздо проще. Совсем недавно все это было на бересте и приходилось вырезать текст небольшим ножичком, а сейчас все уже на бумаге. Конечно, определенные трудности составила учеба письму пером с чернилами, сделанными из сажи и живицы, но постепенно становилось проще. Взяв в руки не слишком ровный чертеж водяного колеса, который он сделал с помощью плотника Млада и строителя Лучезара, он вперил в него взгляд. До сих пор не было решено, какой формы необходимо делать лопасти, да и в целом предназначения для нее не придумали. В лесу небольшое водяное колесо уже крутилось и либо качало меха в топку одной из печей, либо поднимало 2 небольших молота, которыми отбивали шлак и придавали начальную форму металлу. Долго, правда, приходилось ими колотить и на несколько раз больше заново нагревать заготовку. Большой груз колесо поднимать никак не хотело, и ему все равно нужна была помощь молотобойцев. Но немного нагрузку, конечно, снимала. Еще одна ветряная мельница молола муку, когда было в наличии зерно, а также просеивала ее, разделяя ее на 3 вида. Один сорт самый лучший, 2 похуже и остаток отруби. Туда еще временно пристроили небольшую пробную толкушку, которая мяла подготовленный для производства бумаги материал, но скоро для этой работы должен быть поставлен 2-й ветряк. Вот там уже это дело будет идти значительно быстрее и толкушек будет с 10. Веса в них будет не слишком много, порции материала будут небольшие, но зато и ручного труда станет значительно меньше. Сейчас мять это своеобразное тесто из целлюлозы приходилось чуть ли не весь день одному человеку, а теперь на десяток частей разделит и толкушки за несколько часов сами все сделают в лучшем виде. А вот для этой водяной мельницы, чертеж которой Тимофей держал в руках, все было не слишком понятно. Пока что основных вариантов было два. Первый, менее реальный, сделать на его тяге приличный молот и перенести сюда кузню и пудлинговую печь. Кроме того, еще и меха к нему можно пристроить, которые Тимофей уже думал заменять чем-то другим. Но тогда производство металла окажется практически под боком, а этого Тимофею совсем не хотелось, хотя и решило бы полностью проблему с железом. Второй вариант – сделать лесопилку, которая пусть и не очень быстро, но сможет распускать бревна на доски, которые сейчас нужны в не очень большом количестве. Но у этого варианта была еще одна проблема – куда девать излишки? Продавать рядом особо некому, возить за сотню километров в Новгород, как минимум странно. Самым сладким вариантом Тимофею казалось, что их можно подсушить, просмолить и самому корабли строить, хотя бы для себя, но никто нужными умениями не обладал. Вполне вероятно, что справится млад, но наверняка в этом деле есть свои подводные камни, а клепать мелкие лодочки смысла особого нет. Ставить на водяное колесо толкушки для производства бумаги совсем не хотелось. Ветряк может и зимой крутиться, а это нет. Его еще и на зиму поднимать придется скорее всего, чтобы весенним ледоходом не снесло или не поломало. Так и сидел Тимофей над своими бумагами, прокручивая в голове возможные варианты и раз за разом откидывая их в сторону. Может, все-таки ну его, сделаю колесо выше по течению, поближе к печам и туда молот поставлю все-таки. Хорошее железо хоть продать проще будет, чем эти доски. Но черт, тут уже и поток воды разделили почти, а там заново все начинать. Пойду-ка я лучше поем. Глава 2. Свою долю тебе оставляю, Яков. Пробасил сидящий за столом боярин, уже слегка поплывшим голосом от обилия выпитого. Благодарствую. Коротко ответил Яков Прокшинич, неуверенно приподнявшись с лавки и склонив голову в небольшом поклоне. Выполнив это нехитрое действие, боярин опасно накренился и плюхнулся на лавку уже не совсем в том же месте, где сидел до этого, но ничуть не расстроился, подвинув свою чашу и блюдо поближе, поднял тост за щедрость гостя и опрокинул новую порцию хмельного меда. «Говаривал я тебе, будь осторожнее, всегда за спиной следи». Так кто же знать мог, что брат Иуда окажется, в который раз начал защищаться Яков Прокшинич. Эта тема за последние полторы недели поднималась уже не первый и даже не десятый раз. В основном, правда, во время застолья, незадолго до его окончания. «Я мог», — Нездила Прокшинич ударил себя в грудь кулаком, и узнал и упредил. Яков Прокшинич лишь в очередной раз поморщился при этой браваде. Если в первый раз он искренне рассыпался в благодарностях, то вот такое ежедневное напоминание уже раздражало все больше и больше. Нездила Прокшинич действительно узнал о планах и предотвратил беду Вильямна. Почти. Он со своим отрядом в 5 десятков отлично обученных воинов ворвался в деревню спустя полдня, после того как полностью закончилось сопротивление местных сил. Дружинники и наемники Алексея Сбысловича лишь на 10 человек имели преимущество в численности, но огромное отставание в выучке, и уже успели немного повоевать с местным гарнизоном, а также пограбить, удовлетворить свои нужды и даже частично напиться. Поэтому результат оказался не в их пользу. Разбойники собирались заночевать и выдвигаться вместе с Полоном только на следующий день. Угрозы никакой за это время быть не должно, и они расслабились, особенно в отсутствии своего боярина, умчавшегося вдогонку за своим недругом к следующей цели атаки, чем немного изменил планы и оставил основной отряд без присмотра. «Так и не расскажешь, откуда узнал, что Алексей на меня пойти решил», — вопросил боярин, наполняя свою чашу. «Оттуда же, откуда и всегда». Откуда было это всегда по определенным причинам никто не знал. Боярин Нездила Прокшинич, являющийся воеводой города Луки, командующий отрядом местного спецназа, появляющийся всегда в нужном месте и в нужное время, умел держать свои секреты в тайне, иначе и не добился бы своего положения. Даже здесь он узнал про план нападения заранее и выдвинулся в поход на несколько дней раньше, чем вышел Алексей Избыслович. Иначе не вышло бы войти в Илимна в один день. Из Лук путь не близкий. Что-то несчастье на нас сыпется в последние годы, одно за другим. Грустно протянул Яков Прокшинич. Рагуил с Алексеем второй год как погибли, теперь я вот чуть не отправился на тот свет. С землями что делать надумал, перебил его Нездила, чтобы не сбивался с нужной темы. «Да что я с ними сделаю? У меня воев почти и не осталось». Разговор в очередной раз зашел о землях, которые занимал боярин Алексей Избыслович. Нездила Прокшинич все пытался подговорить Якова, прибрать эти территории себе, по крайней мере до того времени, как этим вопросом заинтересуются другие люди. Алексей входил в своеобразный боярский союз или ближе всего по значению будет название клан, в котором были и Яков с Нездилой, так что быстро за этими территориями не придут. А за это время можно как минимум забрать к себе людей, а как максимум и прибрать землю к рукам. Это было сложно, но возможно. Такие земли принадлежали либо крупным землевладельцам-боярам, являющимися потомками старой знати, либо же самому городу, который собирал с них налоги опять же посредством этих самых бояр и их дружин, а в некоторых случаях сбор податей проходил и силами наемников. Если, как в этом случае, прямых наследников не оказалось, то территория должна отойти именно в городскую казну. Но есть и дальнее родство, а Неревский союз образовался не на пустом месте. Оставался вопрос контроля своей новой территории, для которого потребуется больше людей. Если считать с оставшимися ранеными в Боротно, то в наличии оказывалось всего полтора десятка дружинников с одним умирающим десятником. Почти все воины Вильямна были убиты при нападении, выжило здесь лишь семеро. Четверо сопровождали груз в Новгород и не участвовали в битве, и трое тяжелораненых медленно приходили в себя. Еще пятерых Яков Прокшинич снарядить сможет, даже побольше, если раны воинов окажутся слишком тяжелы, но вот дополнительная пара десятков, это уже проблема, а желательно показать и еще больше, чтобы не было лишних вопросов. Снаряжение у тебя лишнее есть. В Боротно, ты рассказывал, несколько десятков осталось, здесь не меньше. Подлатаешь и готово. Людей найди и обучай скоро. Сильно не выучится, но поначалу главное показать воев, а дальше разберешься. Начал диктовать Нездила план действий. Деньги у тебя есть. Купишь людей, заселишь пустующие дома. Среди жителей Илимна потери хоть оказались невелики, потому что их планировали уводить в полон, но все-таки были. Сегодня люди мои вернулись, в его деревнях все тихо, живут как обычно, даже не слышали о произошедшем. Завтра со своими воями со мной поедешь. Мы им расскажем и на нового боярина укажем, кому теперь служить станут. Я и сам могу, упрямо отозвался Яков Прокшинич. Не дури, брат, повысил голос Нездила, из голоса которого казалось даже хмель пропал. Что будет лучше? Ты со своим десятком раненых или со мной и пятью десятками? С недовольными сразу разберемся тихо, остальные останутся жить дальше. Мастеров присмотришь, к себе потом заберешь. К осени дружину собери. Если не сладится, то мне весть отправь, своих на время дам, но это не дешево станет, хоть и в долг договориться сможем. Мальца своего туда отправь, он у тебя головастый. И чего ты на него взъелся? Не понимаю. Голос Нездилы Прокшинича постепенно возвращался к расслабленному и слегка захмелевшему состоянию, а его хозяин решил промочить горло и опрокинул новую чашу меда. «Какого мальца?» – удивился Яков Прокшинич. «Тимоху, Борот, на который построил», – невозмутимо продолжил Нездила, ничуть не смущаясь своей осведомленности в делах брата. «И плетей маловато определил, а самое странное, почему он еще не должник твой? Вот будет тебе и возможность новая. Ряд ты с ним правильно подписал, не уточнил, что только в Борот на дела вести должен. Вот и поручи». В заключенном ряде действительно было много простора для фантазии, как с одной стороны, так и с другой. Много ли можно указать всего на одном куске бересты, а если он не сделает там ничего, заставить не смогу, только силой. Силой не нужно, сам сделает. Поначалу брыкаться будет, но как начнет, так не остановится. Будет тебе второе Боротно. А как сладится, то ты и меня не забудешь. Его тоже наградить надобно. Токма не шибко. Яков Прокшинич совсем погрустнел. Мало того, что выпитое действовало на него явно сильнее, чем на собеседника, так еще и про дела тот знал едва ли не больше его самого. Сам бы все сделал, раз придумал уже, буркнул Яков. Не могу, сам знаешь, я и так у тебя тут задержался сильно, в луки спешить надобно, отмахнулся Нездила. Лошадей ему продай в долг по половине цены, которые остались в Боротно, они им нужны, коров с валами тоже с десяток, еще ладью добрую с командой найди, он точно не откажется в наем ее взять, вот и привяжешь к себе, пока не расплатится полностью. Там три десятка коней, десяток коров, да еще и ладья с командой. К кто такой долг на себя повесит, он за всю жизнь не расплатится», — возмутился Яков Прокшинич, потянувшись за кусочком сыра. «Отношение доброе покажешь, возьмет, за пару лет расплатится, если не раньше, не переживай, там еще чего выдумать успеешь». Боротна тем временем возвращалась к привычному спокойному ритму жизни. Вернувшийся Григорий сообщил, что хоть боярская деревня и пострадала, но в итоге ее удалось отбить, и боярин сейчас заливает свои раны хмельным медом, а жизнь продолжается. Прокоп лишь на пару дней возвращался с березы, а затем отбыл обратно. Там было все-таки решено организовывать почтовую станцию для лучшей связи с Илимной, и он должен был руководить постройкой новых зданий. Всего их должно получиться 3 штуки. Одно, самое первое, жилое. Там должны были размещаться несколько спален для путников, кухня, столовая и жилье для работников. Второе, небольшая конюшня, всего на несколько лошадок. Большого транспортного потока Тимофей не ожидал не то что в ближайшем будущем, но и позже. Самым последним должны были поставить склад. Это здание должно было быть построено в 2 этапа. Первая часть, совсем небольшая, для хранения небольшого количества товара на продажу жителям Березы или отправки в Боротно. Строительство второй части было запланировано на будущее, и не факт, что состоится. Она должна послужить складом для возможного хранения продукции, если Прокоп с Тимофеем смогут там наладить какое-либо производство или другое дело. На данный момент людей и возможностей для этого не хватало. Выходя из мастерской «Млада», где Тимофей обсуждал необходимость ускорить начало производства бочек, он встретил Радогора, несущего в руках малюсенький шерстяной комочек, который периодически мявкал и тянул головку к пальцам хозяина. «Доброго здравия, Тимофей!» – бодро поздоровался кузнец. «И тебе того же, Радогор. Удачно я на тебя наткнулся, только что обсуждали, как там дела с железом». Парень удивленно уставился на котенка. Кошек пока в Боротно не было, да и за Радогором особой любви к животным не замечалось. Всегда казалось, что здоровый и мощный мужик заботится только о своих молотах. Славно выходит, если бы руды побольше, то железо вдоволь станется, и нам хватит, и на продажу делать сможем. Может быть, еще чего нового выдумал? Радогору явно нравились новые печи и их возможности. Конечно, сейчас все это работало даже не в полсилы, потому что не хватало материалов, так как руду до сих пор почти никто не добывал, а покупались только крицы, да и угля маловато, старые запасы благополучно закончились. А сейчас нам не хватает, удивился парень, он то считал, что запуск такой печи в более-менее стабильную работу сразу же перекроет всю необходимость в металле. Немало работы накопилось, здесь одно нужно, там другое, поболее надобно, но дело движется. Тут Радогор нисколько не преуменьшал, раньше старались обходиться без использования железа, заказывая лишь самое нужное у кузнецов в Березе и Илимна, но теперь, когда появился свой умелец, а тем более и дешевый металл, работы у кузнеца сильно прибавилось. Если поначалу он вполне справлялся с помощью Незвана, приданного ему в подмастерье, и сдерживался количеством материала, то теперь, даже с вызвавшимся во временные помощники гусем, рук не хватало. Он же еще и за плавильными печами присматривал и старался улучшить качество каждой новой партии. Нужно бочки начинать делать быстрее. Млад сказал, что у него все почти готово, дерево с прошлого года подсохло. Так и пусть начинает. Ты же говорил, пяток хочешь сразу? Через месяц я ему обручи сделаю. Как через месяц? Тимофей чуть не споткнулся от неожиданности. А когда? Млад добрый мастер, да и подмастерье есть. Не переживай, справится. Почему так долго? Так, а сколько? Простой бондарь и месяц может провозиться с одной, коли добро делать станет. Пока все подготовишь, подгонишь. У Млада с деревом споры работа делается, сдюжит. Почему-то в разговорах с Младом вопрос сроков так и не поднимался, поэтому для Тимофея новость оказалась очень неожиданной. Он то сейчас шел и думал, что основной проблемой была сушка древесины и ковка обручей, из-за чего в прошлом году эту затею сразу же откинули. А теперь оказалось, что и сама работа очень небыстрая. Почти неделя на каждую бочку, да еще и с такой длительной подготовкой, это еще и с хорошим плотником. Сколько они стоят, то тогда должны. Если обычный срок на большую бочку неделя на одного человека, бондарь должен обеспечивать семью, а это минимум 2-3 гривны дохода в год, даже если товарами, да еще прочие расходы прибавить, то одна такая бандура должна стоить минимум 25-30 грамм серебра. А если качеством похуже, то хотя бы 20. Так вот почему у меня тогда деготь забрали так дорого, не могли же просто только за качество накинуть. А это еще одна идея для нормального производства получается. За год можно и наладить, если людей найду. Бочки были более чем актуальным вопросом, особенно когда стала более-менее понятна цена на новое изделие. За все это время в деревне было их всего 3 штуки. Одна старая большая, которая с момента появления Тимофея стояла с водой возле избы, и 2 чуть новее, но поменьше, в которых отвозили первую большую партию боярину. В остальных случаях перевозка и хранение осуществлялись в глиняной посуде. Очень неудобно, потому что нужно очень много тары. Купец же забирал продукт в своих бочках, в которых привозил товар. Подобный способ хранения был жутко неудобным, учитывая, что деготь мог накапливаться много месяцев, прежде чем отправиться в Илимна или его заберут люди купца, то на выстроенном небольшом складе частенько все было заставлено разной глиняной посудой. Стеллажи не слишком спасали, основную часть приходилось держать на полу, потому что помимо обычных горшков и кувшинов использовались для этого не слишком удачные изделия, одним словом брак, который не раскололся при обжиге, но вышел не совсем правильной формы. В принципе, как говорил Млад, не каждую древесину нужно сушить целый год или больше, некоторым можно и помочь. Допустим, я сейчас начну заготовку, тогда месяца через 3 можно и начинать уже. Если поставить туда 3, то это минимум 156 больших бочек в год. А если наладить производство одинакового размера, то и больше выйдет. Допустим, такие огромные мне не нужны, потому что наполненные дегтем слишком тяжелы для одной лошади, да и вдруг не выдержат. Если в половину меньше делать литров по 100, то 250 штук в год же точно получится, пусть даже чуть меньше. 200 штук уже более чем достаточно. Продавать их грамм по 15, а потом по 20, когда станут качеством получше выходить, процесс с отработаем и рука набьется. Если торговцы и не заберут, то постепенно будут уходить вместе с дегтем, а можно и еще какой жидкий товар придумать. Да даже зерно с мукой в них продавать выйдет, хотя вот этого лучше не делать. Нужен запас на годик минимум, а сейчас и так почти на пределе, кстати и хранить в них смогу. Итого что, 200 штук по 20 грамм серебра это 20 гривен где-то. Допустим, 15% уйдет боярину, если он так и не скинет обратно до 10%. Трое работников это еще 6 или даже 9 гривен общих трат, если найду мастеров. Хотя нет, уже значительно меньше. Надо будет пересчитать свои расходы на людей. Радогар, за сколько ты сделаешь обручи на 200 средних бочек? И сколько мы на железо потратим? Ох, Тимофей, вот ты умеешь вовремя озадачить. Как я тебе так скажу? Смотреть нужно, примерять. Не прибедняйся, все ты быстро посчитать можешь, явно не раз такую работу делал. Радогар, шагающий рядом с парнем, остановился и уставился в небо, усиленно стараясь выполнить просьбу Тимофея. Коли по 6 обручей ковать придется, то почти на 10 гривенок железа уйдет. На бочки поменьше, можно и с 4, тогда и всеми управимся. 8, если с запасом хорошим. Это если покупать железо или сами выплавим. Покупать, кабы крицы взять, дешевше выйдет. А если руду добрую привезут, то и в 4 управимся. Токма руду самим надо добывать, не возит ее почти. С этим тоже была проблема. Саму руду действительно почти не привозили, покупать подешевле выходило только крицами. Причиной являлась банальная доставка. Проще было пережечь руду и привезти уже полуфабрикат, чем тащить десятки верст по бездорожью в несколько раз более тяжелый груз. Сами добыть сможем, а чего ж не сделать, конечно. Да и крицы привезут, коли попросим. По весне Борис из Смоленской был, он много сможет продать. После чего кузнец поведал о возможном новом постоянном поставщике железа. Борис, в отличие от своих односельчан, почти не занимался сельским хозяйством. Его основным заработком в любое время года была продажа криц. В основном все он добывал и перерабатывал самостоятельно, но и местные мужики с его помощью сбывали свои небольшие запасы. Даже зимой, когда, казалось бы, работа должна остановиться из-за снегов, Борис выходил на промысел, грел землю кострами и продолжал свою работу. «И почему ты мне о нем только сейчас говоришь? Нам же нужны мастера. Ты его переехать приглашал? Да зачем ему это? Он и там живет припеваючи. Ладно, с этим потом разберемся. Надо будет записать, а то точно забуду про этого Бориса. Пусть будет 6-7 гривен на железо. Месяца 2, а то и 3 работы кузнеца с подмастерьями, пока они будут выковывать 800 обручей или даже больше. Это еще почти гривна расходов. Итого сколько? А стоп, допустим, еще месяц-два литейщика трудиться будут. Хотя нет, там немного совсем. Быстрее, конечно, сделают, но лучше перебдить. 17 гривен расходов минимум. Это мне всего 3 гривны останется даже с учетом экономии на железе. Я же еще и цену нормальную за них заломил. По 15 грамм так вообще убыток. Беда. Даже если уменьшить затраты на работников, все равно бред выходит. 20 грамм это вообще минималка для 100-литровой бочки. Черт, когда я уже привыкну к местным деньгам и перестану считать в весе. Да никогда, наверное. Погоди, успокойся. Чем я могу удешевить производство? Однообразие и разделение труда хоть и не сразу, но сработает. Они со временем станут выпускать их быстрее млада, все-таки специализация сделает свое дело, но это не сильно поможет. Дерево вообще в себестоимости не учитывал. Затраты на работников, конечно, можно уменьшить, но там серебра они толком и так не получат, где-то по полгривны в год, а остальное уйдет на обеспечение питанием и жильем. Может, в другом месте, где поставить просто и выставить ЗП в 1-1-5 гривны и пусть крутятся сами, но производительность тогда меньше будет. С железом надо придумывать. Эти обручи слишком дорого обойдутся. Болотную руду добывать начнем наконец скоро. Явно дешевле покупных криц выйдет. Литейщики вот пусть и занимаются, все равно плавить больше нечего. Вот, минимум пару гривен в год сэкономить выйдет, пятерка в карман выглядит уже интереснее. Еще бы, конечно, прокатный станок выдумать. На несколько месяцев занимать кузню таким делом совсем не хочется. Да и для других вещей пригодится сильно, особенно когда выплавка увеличится. Жесть какая-то. Еще одна задумка в утиль походу. Куда мне эти 200 бочек в год девать? Я же их даже в Новгород пустыми перевезти не смогу. Может, через несколько лет, если получится другое производство сильно разогнать, и то не факт. С меньшими объемами и без разделения цепочки производства будет еще выше себестоимость. Сделаем сейчас тогда не 5, а 10 бочек. Пока что для своих нужд хватит. Лучше просто куплю. А вот прокатный станок думать надо все равно. Да и записать расчеты с этими бочками тоже. Вдруг где ошибся и все намного лучше на самом деле. Или вообще хуже, если забыл какие расходы добавить. Зайди потом к Младу. Скажешь, 10 бочек делать надо. Если материала заготовленного не хватит, пусть еще готовит новые, начинайте. Отдал новое распоряжение Тимофей. И где ты котенка взял? Глава 3. Мерно покачиваясь в седле, трое путников тихо переговаривались, будто пытаясь не нарушить лесной покой, а также рассматривая окружающие пейзажи. Впрочем, делал это только Тимофей, остальных окружающая обстановка, если и интересовала, то только с точки зрения безопасности. Я не знаю, чего боярин от меня хочет. В очередной раз завел свою пластинку Тимофей. У меня нет людей и денег, чтобы сделать все вборотно, а теперь и 3 другие деревни вдобавок. Еще и с березой придумать надо. Парень наконец-то сподобился научиться держаться в седле, и в этот раз темп путешествия был быстрее, чем раньше он ездил на телеге или в санях. Но и сам путь выдался намного длиннее. Предстояло объехать все бывшие деревни Алексея Збысловича, познакомиться с людьми и подумать, что можно устроить. А что там делать, так вообще непонятно, но и отказываться сразу было глупо. Если Тимофей все-таки выдумает и начнет воплощать, то боярин обещал в долгу не остаться. В Боротно тоже денег поначалу не было, а вот устроил же, хмыкнул Михаил Глебыч, отправленный сопровождающим с парнем. Он и сам не был особо в курсе происходящего в новых владениях, судить мог в основном по разговорам. Лично Михаил бывал, конечно, в этих местах, все-таки ближайший сосед и союзник боярина, но, как правило, просто передавал сообщения и уезжал, да и случалось такое нечасто, что там люди другие живут, такие же, как и мы, добавил Игнат, выступающий в этом путешествии, как охранник. Дружина боярина все еще была недееспособна, и ее остатки сконцентрировались в Илимна, за исключением Лютомира, который за последний месяц так и не оправился от ран, и Вичка. Десятник, а возможно уже и бывший десятник, получил слишком серьезные ранения и даже по прошествии такого времени не мог толком стоять на ногах, не говоря уже про несение службы. Честно говоря, Лютомир, похоже, и сам не рад был, что остался жив, а не погиб в том бою. Такие же, но живут по-другому совсем, ответил Тимофей. Точнее, они то живут как все, это у нас порядки отличаются, а здесь так не сделать, быстро по крайней мере. Боярин тебя и не торопит покамест. Вот именно, А когда подгонять начнет, чего делать будем, выдумаем. Тимофей, не переживай, ты же хотел колхоз какой-то сделать, а земли чистые и лошадей не хватало. Вот тут вокруг рост частей полно, землица добрая, а лошадок в достатке. Хотя я не понимаю, почему ты за них так зацепился. Валы в нашем деле получше станут. Под колхозом парень понимал организацию массового выращивания хлебов и овощей, что в Боротно было не очень просто. Конечно, были места с хорошей землей, но помимо засеянного по прошлому году поля, остальные участки находились на приличном расстоянии, и с него можно получать приличный урожай, если использовать современные удобрения и технику, но современные в данном случае относятся совсем не к 13 веку. Заложенные компостные кучи никак не смогут обеспечить высокую урожайность всей этой площади. После сбора урожая будет сделана попытка удобрить, перепахать и на второй год высеять яровые хлеба, но затем его все равно нужно будет оставить в покое на один или даже два сезона, не меньше. Сильно сдерживала еще и малая прибыль от этой затеи. Еда безусловно нужна, но в обычные годы она стоила не слишком серьезные суммы. Если же случится массовый неурожай в регионе, тогда да, но разве будешь продавать свои небольшие запасы в такое время? Толку от этих росчастей, если на них уже высевался хлеб, все равно большого урожая не получим и работать кто будет, нам руки и Боротно пригодятся. Плуги сделаем, сеялки, грабли конные, а работать и местные могут, не все, но охочих до серебра людей найти везде можно, возразил Игнат. Топоры добрые привезем, телеги, лошадей, ты говорил, валов все-таки еще купим, новины не выйдет сделать, но свести на поля ветровал и мелкие деревца получится. Пожим и земля чуть добрее станет, до конца лета управиться и озимые посеять смогут. Вы ствердят и простые такие, чуть громче, чем хотел, воскликнул Тимофей, потому что лошадь в этот момент решила перешагнуть ямку и его неожиданно тряхнуло посильнее. Разговор о возможностях поднять пашни состоялся еще в Боротно перед отъездом, и именно там продумывали идеи. Инструментом теперь снабдить новые территории действительно было можно, не моментально, но возможно, работа по его производству уже шла. Но если их еще и сюда поставлять, то займет это намного больше времени, прибыль, если она в итоге выйдет, будет только на следующий год, а справный инструмент можно продать гораздо раньше. Одно было соблазнительно. В трех бывших деревнях Алексея Збысловича проживало почти 200 потенциальных работников, которых можно было занять не только здесь, но и переманивать к себе. Серебро только появилось, а ты его уже потратить хочешь, буркнул Тимофей. Ему совсем не нравилась его текущая экономика, когда денег почти всегда оставалось по нулям из-за постоянного расширения, но зато и оборот постепенно рос, принося со временем все больше и больше свободных средств. Одна проблема, они всегда почти сразу вкладывались в дальнейшие расширения и инновации. Если брать в разработку такие большие территории, то даже со всеми скидками и посулами боярина придется залезть в долговую яму минимум до конца этого года. Купец обещал к осени забрать приличное количество бумаги, но только при условии оплаты на 80% товарами, а по старому уговору выкупать до 1000 листов раз в полгода. Видимо, спрос хоть и был, но не слишком уж высокий, все-таки цена очень немалая, а повсеместной популярности еще не случилось. Это уже тебе решать, боярин свое слово сказал. Сдюжишь, в благодарность лошадей за половину цены получишь и ладью с командой до конца будущего года задешево, а не станешь, так и будет дальше. Добро он про тебя отзывался в нашу последнюю встречу, вот и ты не упусти, сказал Михаил Глебыч, когда пауза уже затянулась и, казалось, даже слегка поморщился от своих слов. Все-таки последние встречи прошли не совсем дружелюбно для него. Пусть Тимофею зла затаить было по сути ни за что, почти, но вот управляющий, резко потерявший свои позиции, а в этом путешествии вообще назначенный только проводником, явно был не слишком доволен. Надо этого Михаилу как-то к кормушке пристроить, пусть совсем на мелкую долю, но без этого никуда. Он все равно останется при своей должности боярского управляющего и жизнь подпортить может качественно. Михаил Глебыч, мы с Прокопом не сможем сюда часто наведываться. Кто следить будет? Я буду. И за вами слежу и здесь управлюсь, не сомневайся. Быстро и сухо ответил всадник. Не про то речь веду. Прокоп получает за свое дело честную оплату, что мне помогает. Будет справедливо, что и здесь нужно так устроить. Ведомо мне, откуда серебро у него. Я человек боярина Якова Прокшинича и за службу свою головой токмо перед ним отвечаю. Так и останется, мы тоже на боярской земле живем и трудимся, но неправильно будет, если работы станет больше, а оплата останется такой же, осторожно добавил Тимофей, прощупывая почву. Но разговор дальше не пошел, а Михаил Глебыч чуть ускорился и теперь ехал на некотором расстоянии. Видимо, не стоило упоминать, что Прокоп мне помогает, так глядишь и был шанс. Но сдаваться еще рано, лучшей кандидатуры на данный момент все равно нет. Если получится уговорить Михаилу, то проблем станет на порядок меньше, а здесь присмотра больше. Все-таки и на свой кошелек работать станет, а не только на боярский. Интересно, а в других деревнях у него подработки подобные есть? Наверняка же должен мутить что-то. Можно сказать, должность обязывает. Просьбы разные бывают, с каждой к боярину бегать не будешь. Сам решил, благодарность в карман убрал. Погоди, так может он и недоволен мной, что я ему не отстегиваю. Черт, спросить-то у кого? Игнат вряд ли в курсе, к Прокопу надо, а лучше к Никифору, который пропал, мда. И чего я не додумался раньше с ним пообщаться на эту тему, а потому что он и не стал бы об этом разговаривать со мной. Под нос себе пробормотал Тимофей, показывая Игнату, что хочет поговорить с Михаилой наедине. Деревни и земли бывшего боярина Алексея Сбысловича были немного странными. Если смотреть по карте, это была узкая, но длинная полоска, на которой располагалось 4 деревни. А если быть точнее, то уже 3, после событий прошлого года. Одна была полностью разорена и ею еще даже никто не начал заниматься, хотя земля была расчищена и дома по большей части не пострадали. Казалось бы, ищи людей, да заселяй. И первой мыслью Тимофея было так и поступить. Но оставался и минус. Как раз таки эта деревня была самой крайней и дальней от Боротна, и по воде туда возможно было добраться только длинным окружным путем через озеро Ильмень. По суше деревенька Славитинская находилась от Ильмна на таком же расстоянии, как и Боротна. Откровенно далековато для только наземного сообщения. Все 3 деревни хоть и были поменьше Ильмна, но от разросшегося Боротна отставали не сильно. Видно было, что здесь люди обжились уже добротно. Вокруг каждой из них лес проредили прилично, и не скажешь, что ушло все на нужды пары сотен человек. А причина проста, земля здесь была хорошая и каждый год выжигались все новые и новые новины. Отработанные участки постепенно зарастали и возможно следующее поколение жителей их снова подсечет и запалит. Но у Тимофея был совсем другой план. Эта территория должна была стать его первоначальным источником дешевого сырья для производства тканей и хлеба. Как заявил Михаил Глебыч, парень мог выбрать под свои пашни абсолютно любые участки, не занятые местными крестьянами земли, и там творить все, что его душе угодно, не забывая выплачивать 15% от полученных доходов и не доплачивая никаких лишних налогов за пользование землей, глиной и прочим. С одной стороны, звучало все очень сказочно, и первым делом в местные остатки лесов должно было зайти производство дегтя и поташа. Весь десяток прибывших от купца работников, возглавляемый Григорием, уже должен был быть в пути. Раз дают, значит, надо быстренько забрать, сказал Тимофей и отдал распоряжение о начале этой экспедиции. Никакой предварительной подготовки древесины, зачистки бересты и прочих подготовительных работ. Участки, где росла сосна и береза, один за другим должны были сводиться под ноль. Территория в любом случае большая и, хоть порядком вырубленная, но материала там хватит явно больше, чем на десяток лесорубов, и особого вреда случиться не должно. «Раз вы все добрые топоры с пилой забираете, новые делать скажешь?» – спросил Радогар, присутствующий на этом небольшом собрании. «И без этого новые делать надо было, а ты чем занимался?» – раздраженно спросил Тимофей, не рассчитывающий, что отправит туда почти весь запас новых инструментов. Так обручи для бочек делали, не быстрое это дело. Сначала топоров сделай новых десяток и еще одну пилу, потом с бочками закончим. Нарезал порядок действий парень. Григорий, ты с ними поедешь, придется тебе на месте все организовывать. Печи складывать не нужно. Найдешь там глину и кострами обожжешь необходимые детали и трубу. Выстраивать постоянные печи на новой территории возможно и был смысл, но слишком было непонятно, дадут ли там остаться в будущем. Здесь в Боротно Тимофея уже сильно удерживали вложенные в постройки и производство деньги и силы, очень не хотелось создавать новые якоря. Поэтому производство дегтя там будет идти в ямах, будут вырываться широкие воронки в земле, вылепливаться большие глиняные чаши с отверстием в центре, под которой закопают такую же глиняную трубу, по которой будет стекать деготь в подготовленную посуду. Внутрь этой чаши будет закладываться нарубленная древесина, сверху прикрытая слоем дерна и поджигаться. Через несколько дней, когда деготь весь выйдет, костер затушат, а за это время подготовит аналогичную конструкцию по соседству. Так как труба и чаша будут обжигаться только в кострах при не очень высокой температуре, то повторное использование не предполагалось, только в крайнем случае. Терять несколько дней работы из-за расколовшейся глины совсем не хотелось, да и перемещаться эти ямы теперь будут к материалу, а не как в Боротно, где его свозили со всей округи. Из минусов подобной технологии было то, что почти вся древесина будет не просушена, а значит соотношение дегтярной воды и самого нужного продукта окажется совсем в другую сторону. Кроме того, в печах было проще поддерживать необходимую температуру. Третье, расход топлива окажется значительно выше. Кажется, зачем тогда делать подобным образом? Все просто. Объемы. Полученный деготь можно просто отстоять и слить отделившуюся воду, а отсутствие затрат на транспортировку и поиск ветровала даст в разы больше материала. Ну и самое последнее, если год назад Тимофей считал лес очень ценным ресурсом, который необходимо беречь и не расходовать зря, то теперь воспринимался больше как надоедливая помеха, потому что он был везде, ну вот просто везде. В прошлом году Тимофей на полном серьезе размышлял над тем, что необходимо в ближайшее время организовывать посадку саженцев на местах бывших новин, стараться не трогать без лишней необходимости окружающий здоровый лес и прочее. Сегодня же, только дай в руки бензопилу. В этом веке природа еще легко отвоевывала свои территории обратно. Дома не ставьте, сделайте две землянки. Если все будет хорошо, то скоро мы поставим по одному бараку и бане в каждой деревне для работников. Ваша задача – как можно больше получить дегтя. А местные что скажут? На засеки чужие не лезьте и ничего не скажут, а начнут возмущаться. Пусть к дружине или боярину взывают. Михаил Глебыч будет там частенько появляться, он все растолкует. Отмахнулся парень. Если найдете железную руду, место запоминайте и потом пришлем туда других работников. Ваше дело только деготь. Припасы на первый месяц сразу берите с собой, чтобы с запасом, но каждую седмицу будут подвозить новые и забирать готовый товар. Тимофей хотел, чтобы работники занимались исключительно своим делом, поэтому нужно будет их максимально снабдить припасами, а возможно и нанять кого-то из местных в помощь. Чем меньше они будут отвлекаться на повседневные дела, тем лучше отдохнут и больше сделают на следующий день. Ты говорил работников местных тоже нанимать. Оплатить чем? Неужто еще и серебро повезем? Продолжил расспросы Григорий. Нет, если кто захочет, цену ты знаешь, полгривны в год и еда. Больше будут получать только те, кто заслужил. Твои люди получают столько же, но у них еще и жилье в Боротно. Если они захотят перебраться, то пусть приходят сюда. С мастерами разговоры цена будут отдельные. А если временные работники найдутся, одна куна в неделю и еда. Работники Тимофею нужны были в самом Боротно, сильно вкладываться в новые места совсем не хотелось. Согласятся, хорошо, ну а если нет, то и бежать впереди паровоза, да еще раскидываясь серебром, смысла немного. Кстати, посуду, котелки и прочее с собой берите. Что еще понадобится, скажите и потом вам привезут. В самом крайнем случае будете покупать у местных, но без этого серебро не трать. Небольшую сумму я тебе на расходы дам, сказал Тимофей и положил на стол мешочек с резанами, общей стоимостью в гривну серебра. Попробуй нанять среди местных одну или двух женщин, чтобы занимались готовкой, стиркой и уборкой. Но смотри в оба, чтобы ни волоса с их головы, никаких проблем там быть не должно. Ясно все, Тимофей. Оставшийся уголь складывайте в старые ямы, его тоже будут забирать с дегтем. Как переработать золу в поташ сегодня покажу. Он нам тут пригодится или продадим, все добро нужно сохранить. То дело не хитрое, умею я. Отлично, посмотрим, что у тебя выйдет. Радогар, что там с моим самогонным аппаратом? Так это, почесал голову здоровяк-кузнец. Бочки же, глава 4. Как бы ни было грустно покидать свой дом, но работы в Березе практически не осталось, а та, которая была, оказывалась заказами из соседней деревни. Поэтому, скрипя сердце и собрав все свое добро, Букрий отправился в Боротно. Его звали туда уже давно, еще когда старостой в деревне был Никифор, Но сниматься столько обжитого места совсем не хотелось. Всего 3 года назад он пришел в «Березу» с обещаниями боярина Якова Прокшинича о больших планах, интересной работе и приличных заработках. Но, как оказалось, уже через 1,5 года он решил заложить еще одну деревушку. Причем под управлением какого-то сопляка. Сначала в «Березе» все открыто посмеивались над глупостью боярина. Доверять свою землю, деньги и людей 14-летнему мальцу, но уже через 1,5 года разговоры постепенно стали меняться. Он оказался совсем непрост. А еще через год, после выполнения очередного заказа от этого самого паренька, он получил свое первое предложение о переезде. Тогда обращать на него внимание он не стал. Ну да, то одну мелочь хотел, то другую. В «Березе» работ было поболее, тут и изылим на работенку еще подкидывали. Шли месяцы, заказов из соседней деревушки становилось все больше и больше, Букрий начал задумываться над тем, чтобы взять себе одного или даже двух подмастерьев. Но в один прекрасный день прибывший за готовыми изделиями Игнат нового заказа не сделал. А еще через 2 недели от одного из мужиков, который возил витровал в Боротно, он узнал, что теперь там есть свой кузнец, пришедший из какой-то разоренной деревушки.